как ива, что склоняется над чистою водой, и в воду погружается за пыльной листвой, и пыль смывая серую в бессильной с ней борьбе, так я порою с верою иду, Господь, к Тебе, и пыль смывая серую в бессильной с ней борьбе, так я порою с верою иду, Господь, к Тебе. Иду к Тебе с надеждою, что смоешь грех в мольбе. Запыленной одеждою иду, Господь, к Тебе. Иду обезображенный, как вечером домой. Идет шахтер измазанный, остались свой забой. Как ждет прибоя чистого гранит на берегу, и дождичка зернистого растения на лугу, так я за чистой совестью в пыли житейских вол, за вечной жизни повестью к Тебе, Господь, пришел. Тебе одно спасение от радости свет и путь. К Тебе иду в смирении от мира.